Глава 51. Первый обмен ударами вышел каким угодно, только незрелищным. Юлька провела прямой укол в грудь, Хун блокировал его небрежным взмахом дао, тут же ответив размашистой контратакой. Лезвие широкого меча просвистело на ладонь выше волос моей невесты. После этого противники разошлись на добрых 3 шага и принялись кружить, обходя друг друга. В следующий раз они сошлись только через минуту. И на этот раз сталь звенела долго. Если бы я не занимался фехтованием каждый день, не заметил бы большей части ударов, настолько быстрыми они были. Но последнее время мои спарринги были как раз Юйлян, и большую часть ее движений я уже успел выучить. Конечно, я понимал, что со мной она не сражается в полную силу, но техника есть техника. Или, как тут говорили, стиль. Он во многом определяет рисунок боя. Так, например, я знал, что стрелок в прямом столкновении значительно слабее героя. Стремительнее, но проигрывает в силе удара. Ставка у идущих путем воздушной первостихии делается на короткие уколы, выпады, резкие рубящие удары, постоянное перемещение и внезапность атаки. Поэтому тонкий дзянь для них самое лучшее оружие ближнего боя. Огонь в этом плане похож на воздух. Я же проводил поединки с пиратом, знаю. Герои почти так же быстры, как и стрелки. Они очень подвижны, а их выпады непредсказуемы, как протуберанцы пламени. Но удары более размашисты, и в них бойцы вкладывают куда больше силы. И попасть под один из таких для Юльки смертельно опасно. Конечно, если бы схватка была с использованием техник, я бы безоговорочно присудил победу своей невесте. Она бы просто загоняла монгола. Каким бы быстрым и сильным он ни был, а потом прикончила выдохшегося противника какой-нибудь воздушной стрелой в лоб. Но у нас же дружеский поединок, а значит, ци можно использовать только для усиления тела. В таких условиях победа была однозначно за Хуанем Баге. Только вот побеждать ему было запрещено, даже жаль мужика. Противником была любимая младшая дочь его господина. Так что случись с ней, что во время поединка северянин проживет не намного дольше. Полагаю, даже легкое ранение Чен Юйлян будет стоить ему головы. И он это прекрасно понимал. Но я все равно переживал за нареченную. Умом понимал, что ей ничего не грозит, но каждый раз, когда клинок монгола проходил в волоске от ее одежд, покрывался холодным потом. Похоже, так же чувствовал себя и мой дорогой гость Чен Шу. Лицо его было неподвижным, как посмертная маска, но глаза, отслеживающие каждое движение поединщиков, и крохотные блестящие бисеринки пота на лбу и висках выдавали беспокойство князя. Он уже и сам был не рад тому, что затеял, но повернуть время вспять не мог, какого бы разряда ни достиг. Близкая победа превратилась в поражение, но времени и сил для злости у него не осталось. Все уходили на беспокойство за сумасбродную дочь. Совершенно искренне желая поддержать взволнованного отца, я произнес: «Чен Юйлян отлично сражается». Секунды не прошло, как стало понятно, что зря я эту тему поднял. Взгляд южного владетеля уперся в меня, и там я увидел чистую, ничем не разбавленную ненависть. Именно я, по его мнению, был во всем виноват. Вскружил девчонке голову, заставил предать отца, а теперь еще и смертельной опасности ее подвергаю. Владей я телепатией, кстати, есть среди техник ци такое умение. Прочитал бы в его мыслях что-нибудь подобное. Неужели я для этого растил ее все эти годы? Плохой или хороший, союзник или будущий враг, сейчас рядом со мной сидел родитель, который мог потерять дочь. На помосте между тем продолжалась схватка. Не знаю зачем, но Юлька явно переводила ее из разряда спортивного состязания в боевую. Она уже 2 раза уколола противника в бедро и плечо. Это были даже не раны, так, царапины, но кровь все же проявилась 2 небольшими пятнами. От этого Хун, похоже, начал звереть. Если раньше его удары проходили пусть и близко, но все-таки на расстоянии, достаточном, чтобы понять, что попасть он и не пытался, то теперь моей невесте приходилось по-настоящему вертеться. Один раз клинок степняка просвистел так близко от ее лица, что мы с ее отцом одновременно шумно выдохнули. А в следующий момент, когда увлекшийся Хуань Баге пренебрег защитой, получил 3-е ранение, едва заметный порез на лбу, мы оба выкрикнули «Хао!». Сноска. Хао. Хорошо. В данном случае обозначает возглас идентичному русскому «Да». Я уже собирался подняться и на правах хозяина приказать завершить поединок, но тут-то монгол и сорвался. Вечная беда с героями. Какого бы высокого разряда они ни были, огонь есть огонь. В какой-то момент даже у пирата планка падала, и лучше бы тогда никому с ним не показываться. И это было при том, что Ганин уже давно славился именно как командир ударной конницы. То есть его путь был больше заточен не на индивидуальное мастерство, а на групповые техники. Это делало его намного более уравновешенным, чем любого другого огненного бойца. Того же Хуаня Баге, например. Сразу стало понятно, что монгол переключился в боевой режим. Его движения стали резче, расчетливее и точнее. Первый же взмах срезал с рукава Юльки приличный лоскут ткани, чудом не задев кожу. Понял это и Чен Шу. Вскочив, он выкрикнул приказ. «Остановить бой, Хуань Баге, немедленно!» Но Хун его уже не слышал. Вращая широким однолезвенным клинком, он пер в атаку, как паровоз, игнорируя легкие и несерьезные уколы моей невесты, которой приходилось шаг за шагом отступать, но до тех пор, пока она не уперлась спиной в одну из толстых деревянных колонн, стоявших по обе стороны от широкого прохода. Взмах дзяня, которым она хотела отогнать противника, монгол отбил с потрясающей небрежностью. Используя инерцию собственного движения, вошел в клинч, ударил навершием рукояти меча Юльки в солнечное сплетение. Выбив из нее воздух, он сразу же вскинул клинок, чтобы закончить поединок смертельным ударом. Я к этому моменту уже активировал свое искривление времени под названием «удушающий поток». И вот-вот должен был прокричать «Стоять!», чтобы заморозить Хуань Баге. Но Чен Шу меня опередил на какую-то долю секунды. С его выброшенных вперед ладоней сорвалась чистая энергия Ци и, пролетев несколько метров, ударила Хунна в плечо. Воина будто грузовиком сбила. Он отлетел метров на пять, врезавшись в столики двух приглашенных на пир, и остался там лежать, пытаясь втянуть в легкий воздух. На Чена Шу было страшно смотреть. Не знаю, что за технику он использовал, но она далась ему очень тяжело. Лицо побледнело, жилы на висках вздулись, в глазах полопались, кажется, все капилляры. Дышал он тяжело, будто пробежал километр с рюкзаком, полным кирпичей на плечах. Юлька же, легко оттолкнувшись лопатками от колонны, встала перед нами и совершила церемониальный поклон. Чен Юэлян закончила поединок. И в этот момент я понял сразу несколько вещей. Во-первых, моя невеста сознательно доводила своего противника до боевого безумия. Именно для того, чтобы тот начал сражаться не с целью демонстрации мастерства, а желая убить врага. Во-вторых, не так уж монгол был быстр, чтобы припереть ее к колонии и лишить возможности маневра. Она позволила ему это сделать. В-третьих, она могла уйти и от последнего смертельного удара. Ни мне, ни ее отцу не обязательно было вмешиваться. Ну и, наконец, в-четвертых, эта коза... Все это затеяло специально, чтобы Чен Шу вмешался. Мои современники предпочли бы поговорить, примерно так. «Знаешь, папа, я люблю Лешу, и мне плевать, что ты по этому поводу думаешь». «Не смей дерзить мне, девчонка!» «Мне не 5 лет, чтобы ты мог мне что-то запретить». «Пока ты живешь в моем доме?» «Я уже давно не живу в твоем доме, па. Я взрослая женщина и сама решаю, с кем мне встречаться». «Он тебя не стоит. Послушай, Юля, он же калека». «Да хоть инвалид, это мой выбор, ясно?» «Подумай хорошо». «Это ты подумай хорошо. Ты готов из-за своей гордыни лишиться и зятя, и дочери?» «Как ты можешь так говорить?» «Я так говорю. Свой выбор я сделала. Давай, твоя очередь, выбирай. Влиятельный зять и счастливая дочь или одинокая старость?» «У меня есть еще и сыновья, которые начнут делить твое наследство в тот момент, когда ты в первый раз продемонстрируешь слабость. И мы оба понимаем, что этот день не за горами. Хочешь сказать, что твой будущий муж не поступит так же? Я хочу сказать, что твоя дочь так никогда не поступит». В общем, так бы говорили родственники в мое время, где-нибудь в России или любой другой стране западной цивилизации. Но тут у нас был древний Китай. И китайцы-аристократы, которые по-другому не могли донести мысль. Все через боль и превозмогание. «Прекрасный бой!» Наплевывая на нормы этикета, я в три длинных прыжка подскочил к невесте, взял ее за локти и заставил выпрямиться. Девушка улыбнулась мне одними глазами. От этого взгляда внутри все перемешалось, будто кто блендер включил. Тряхнув головой в попытках сохранить трезвый ум, я прошептал так, чтобы только она могла услышать. «Я восхищен. Вы очень хитрая и коварная, госпожа Чен Юлян». Ответом мне уже была открытая, чуть смущенная улыбка и слова: «Ну что вы, стратег Вэнь, я недостойна этой похвалы». В итоге Чен Шу затаился без вариантов. Прощаясь, он улыбался, оставил кучу подарков и сказал множество теплых слов. Обещал, что теперь мы будем встречаться чаще, заверял, что лучшего выбора для своей дочери, да и для Поднебесной в целом, не существует. Я кивал и улыбался, но не верил. Слишком быстро старый лис переобулся. В мое время сказали бы «в прыжке». Только что строил козни и раз – лучший друг. И дочери выходку простил. А это для китайцев непросто. Да и зятю будущему провал тоже. Да-да-да. Был бы он таким добрым и отходчивым, до своих лет не дожил бы и парочку городов не подмял. Но не убивать же его теперь. Юйлен, кажется, была довольна тем, как все разрешилось. Мои капитаны страшно гордились проведенным приемом и еще больше поступком молодой госпожи. Про ее бой с монголом разве что баллады не писали, и то лишь потому, что у китайцев такой традиции не было. Схватка на перу обросла множеством придуманных подробностей, в которых Юлька, естественно, не проигрывала бой, а вполне себе уверенно гоняла противника по всему залу. Дошло до того, что моя невеста получила от коллективного бессознательного почетное прозвище «Осенний ветер», и ей стало трудно передвигаться по лагерю, потому что везде появлялись восторженные поклонники, смиренно просившие показать тот самый удар, которым она разрубила Хуаньбагэ на две части. Да, большинство просителей отлично знали, что Хунно вполне себе жив и здоров. Но когда общество интересовало грубая действительность. А меня вот очень. Мифотворчество – это, конечно, здорово. И приятно будет узнать, что через 500-700 лет меня с Юлькой причислят к небесному пантеону. Как богов коварства и хитрости. Но жил-то я сейчас. И не верил, что Чен Шу способен произошедшее взять и оставить. Сноска. Здесь герой намекает на одного из персонажей книги «Троецарствия» – Гуань Юа. Соратника Лю Бэя. Еще при его жизни дядьку с алебардой и длинной бородой называли богом войны, а 1000 лет спустя официально обожествили, назвав Гуань Ди. Типа он посидит такой в одиночестве, подумает и скажет себе: «Шу, старина, ты же отлично понимаешь, что во главе угла для тебя должно стоять счастье дочери. Твои желания и стремления вторичны, ты не молод, уже достаточно пожил. Дай же теперь дорогу молодым, тем более они так здорово себя показывают». Такого внутреннего монолога у него не было. И не могло быть. Старый лис хотел получить все. Это Троецарствие, а не 8-й сезон Касла. Тут все очень хотят спасти Китай, каждый по-своему, единственно верному плану. Чен Шу и дочку мне присватал, чтобы контролировать талантливого стратега. И крылышки ему подрезать, если придется. Только чувств молодой госпожи не учел, или точнее сказать, ее честолюбие. Последнее было для меня некоторым откровением. Нет, я понимал, что у китайцев верность роду стоит на почетном втором месте, но все же верил в любовь. Ну, типа влюбилась. Отдала свое сердце и все такое, однако, когда сразу после пира мы с невестой откровенно поговорили, меня поразило, с каким прагматизмом смотрит на будущее эта юная леди. «Я не хочу оставаться инструментом своего отца», — сказала она. Я что-то мямлил про обиды Чена Шу и про то, что я стал причиной ее ссоры с отцом, когда она отмела мои слова решительным взмахом руки и популярно объяснила, что увидела во мне не только мужчину, но и серьезные карьерные перспективы. Мол, что меня ждало в роли дочки, отданной за ручного стратега. Контроль супруга, выполнение распоряжения отца, а после его смерти служение в том же качестве старшему из братьев. Да и то, если он удержит власть, а не уронит ее в руки второго. Я ожидал ей возможность стать самостоятельной фигурой в политике, не первой величины, понятное дело, Патриархат так быстро не отменишь, но куда более значимый, чем при старом раскладе. И более самостоятельный. Конечно, я ей нравился, в завершении сказала она, и даже очень, но дело не в этом. Вот это вот «дело не в этом» меня вогнало в легкий ступор. После откровенности нареченной я еще с час сидел, глядя в одну точку и пытаясь уложить в голове все ей сказанное. Выходило, что чувство ко мне она испытывала – это плюс. Но при этом не готова была, опираясь только на них, строить свое будущее. А это уже минус. Моя привлекательность в качестве супруга складывалась для нее из множества факторов, среди которых любовь явно не доминировала. Девушка увидела возможность возвышения и использовала ее. Точнее, меня. А знаете что? Вот еще полгода назад такое меня бы очень расстроило. Я бы наверняка начал сильно себя жалеть и взывать к небесам с вечным вопросом всех молодых людей. «За что она так со мной?» Теперь же смотрел на сложившуюся ситуацию и думал о том, что так даже лучше. В смысле, да. Моя невеста не только красавица, одаренная лучница, но и честолюбивая стерва, которая ради достижения собственных карьерных целей подставила даже родного отца. Но... Во-первых, он первым хотел ее использовать. Во-вторых, теперь я знаю ее настоящие мотивы. И они, по правде сказать, вызывают у меня куда больше доверия, чем невнятные заверения в вечной любви. Моя будущая жена хочет возвыситься и ставит на меня. Это ли не залог долгой и крепкой семейной жизни? К сожалению, все это не отменяло осложнившихся отношений с фракцией Чен. Неприятности начались буквально через день после того, как Ставка вернулась из куста в Юйджан. То есть... Через месяц после этого пира, где Чен Юйлян продемонстрировала, кому принадлежит ее верность. «Что?» – уставился я на мытаря. «Ты сейчас серьезно говоришь?» Малый зал для приемов, стол, заваленный картами и шкатулками с донесениями шпионов. Мы решали, куда двигать в первую очередь. Направлений было три. Куадзю, который осаждался дружиной бешеной Цань, она никак не решалась на штурм, справедливо предвидя большие потери. Северный Дзянянь, в котором потомок Сун Цзы с гневом отверг подарок в виде парадного меча, и Чанша. Новая территория на нашем берегу Янцзы, позволяющая организовать вторую базу флота стражем длинной реки. Склонялись к третьему варианту. Все-таки, если смотреть объективно, Цань сама справится с осажденными, а для того, чтобы сломить гордыню Суня Цэ, нужно не армию тащить через весь уезд, а послов посылать. И условия вассальной присяги обсуждать, а вот Чанша... Этот городишко был лакомым кусочком с точки зрения геополитики. Про базу флота я уже говорил, но этим его преимущества не исчерпывались. Здесь была торговля, выход на оперативный простор юго-западных территорий, медные рудники и довольно хорошо, по средневековым меркам, отлаженная логистика. В смысле, с дорогами, уезде Чинша и на прилегающих ему территориях все было очень даже хорошо. Однако, стоило нам приступить к обсуждению похода на Чаншу, как к мытарю явился один из его секретарей, поставил перед ним на столик шкатулку с донесением, а затем еще и что-то на ухо прошептал. Все замерли, понимая, что просто так нарушать субординацию своим подчиненным советник не позволит. И мы оказались правы. Мытарь открыл шкатулку, развернул раз в восемь сложенный лист бумаги и сразу же побелел. «Пираты?» — рассмеялся я после объяснений, затем обвел взглядом капитанов, как бы приглашая посмеяться вместе со мной. «Ты так переживаешь из-за каких-то пиратов?» Никто, однако, моего веселья не поддержал, напротив. Лица у быка, пирата, прапора и даже Юльки сделались какими-то напряженными, словно им не про высадку пиратов сейчас доложили, а по меньшей мере про полноценное вторжение вражеской фракции. «Это не какие-то пираты, мой господин!» — с надрывом произнес секретарь. «Это морские разбойники Когурё!» «Когу кто?» «Это что еще за звери?» В свое время, склоняясь по страницам Википедии, я довольно много названий разных народностей встречал, тех же кунну и прочих всяких. Но вот Когурё не видел. Может, это какое-то самоназвание или даже определение? Несмотря на серьезные успехи в деле изучения языка, на некоторых идиомах я еще ломался. «Не понял. Пришлось честно признать. Соратники, уже привычные к моим периодическим затупам, тут же принялись наперебой объяснять, кто такие эти загадочные кюгюрё и с чем их едят. Оказалось, не едят. Это они предпочитают есть и, по крайней мере, последние 10 лет безнаказанно. Морскими разбойниками оказались корейцы, в смысле предки корейцев. Здесь и сейчас называемые кюгрёсцами. На Корейском полуострове было еще 3 государства. Или племенных союза, я не понял. Но именно что были. До недавнего времени они находились под протекторатом Хань, потом поссорились с китайцами и утратили самостоятельность, став уездами. В смысле, буквально лет за 10 до восстания желтых повязок все трое правителей этих маленьких, но гордых стран сообщили могущественному соседу, что хотели бы сами как-то определяться. Император Поднебесный не впечатлился и послал войска. На земле корейцы сражались из рук вон плохо. После парочки битв, которые закончились для корейцев печально, один город, по словам мытаря, вырезали под ноль. Слились. После чего как страна вообще перестал существовать. А вот Кугурё, это севернее располагалось, выжило. И не просто выжило, а поднялось на отсутствие конкуренции. А потом совсем охамело во время безвластия в Поднебесной, захватив те самые 3 уезда. И теперь, имея сильный флот, развлекалось тем, что подминало под себя все морское судоходство в Желтом море. И приплыло, наконец, к нашим южным берегам. «А зачем?» – спросил я у советников недоуменно. «Далеко ведь?» Да, далеко, но бывало, рейдерские флотилии Кугурё, этакие азиатские викинги, заплывали и дальше. Теперь в эпоху разобщенности осколков империи Хань остановить их никто не мог. Ну, разве что сильные северные владетели, у которых денег хватало на содержание полноценного флота. И они сейчас высадились под Куадзю? Да, господин, терпеливо ответил мытарь. Встали лагерем и присматриваются к позициям осаждающих. На момент отправки сообщения, это вчерашний день, было непонятно, пришли они сами или их призвал на помощь владетель Куадзю. А так можно было? В смысле, позвать корейцев, чтобы деблокировать город? Как-то неправильно это. Ежу же понятно, что такого союзника нужно бояться больше, чем врага. Численность. Около 5000. Достоверно бешеной Цани этого не удалось установить. Она заметила суда, которые не стали приближаться, но опознала в них морские джонки Кугурё. «По флагам, что ли?» «Нет, мой господин». Мытарь, кажется, подавил вздох. «У них характерная форма носа и кормовой надстройки. Знающий человек заметит разницу сразу». Дальше секретарь рассказал, точнее, прочел. Как порядка 90 вымпелов вошли в устье реки и пропали из виду. Конные разведчики позже выяснили, что суда произвели высадку десанта, которые тут же занялись обустройством лагеря, после чего сами корабли отошли от берега на безопасную для стрелков дистанцию. Где? И остались на рейде. По всему выходило, что морские разбойники заложили на моей, ну, почти, земле военную базу флота, от которой потом планировалось плясать. То есть грабить окрестные земли или помогать осажденным защитникам города Куадзю, в зависимости от поставленных перед ними задач. Силы нового врага были невелики. Каких-то 5000 человек на почти сотни сравнительно небольших судов. Но при этом бешеная Цань не могла с ними быстро расправиться. Во-первых, это потребовало бы отвлечения значительного количества сил от осады. Во-вторых, десант на земле прикрывали аркбаллисты на кораблях. Ну и в-третьих, сама местность, которую выбрали морские разбойники, плохо подходила для штурма. Устье реки изобиловало топкими почвами, было изрезано множеством ручьев, что делало лагерь корейцев практически неприступным. «То есть», — подытожил я, — «у нас десант кугурёсцев, приплывших на самый юг Поднебесной с непонятной целью, то ли грабить, то ли как наемники, бешеная Цань не сможет самостоятельно с ними справиться, а стражи длинной реки, несмотря на название, не имеют достаточных сил для победы над новым врагом. Наш флот приспособлен к речным битвам, но на море против джонок он не выстоит. Значит, им нужно действовать совместно». Все закивали, будто я сказал что-то невероятно умное, но говорить ничего не стали. Ждали, пока я озвучу еще и решение. К этой фишке моих китайцев я тоже уже привык. «Мы, дескать, все тебе сказали, про советы ты спросил, мы ответили, а дальше сам. Ты ж стратег». «Ладно, сейчас скажу. У Вайнан, озвучь мой приказ». Секретарь окунул кисточку в чернильницу и замер в готовности писать. «Госпоже Гунь Цань, отрядить необходимые силы для блокирования неприятеля с суши. Господину Ля Ину подвести речную крепость и суда поддержки к устью реки и не дать врагу углубиться по реке на территорию княжества Вэнь. В бой не вступать до тех пор, пока противник сам не нападет. Штурм Куадзю не начинать до особых распоряжений. Армии собираться в поход. Мы идем на поддержку союзникам». На самом деле я говорил куда более куцыми предложениями, но мытарь, привыкший к моей отрывистой манере изъясняться, все понимал с полуслова. И уже буквально через пару минут поднялся, держа густо исписанный лист на вытянутых руках. «Указ Хоу Вэньтая». Все находившиеся в малом зале для приемов немедленно встали и, сложив руки перед грудью, поклонились. «Подданный готов слушать. Не плачь по мне, Чинша. Наше время еще не пришло. Увидимся позже». Про сам марш от Юйджана до Куайцзю можно было бы и не рассказывать, если бы не один случай, который произошел на 10-й день пути. Армия, шагающая по своей территории, имеющая отличное снабжение и не ждавшая столкновений с врагом, двигалась быстро, гораздо быстрее, чем мы ходили на последний город желтых. Конечно, бдительности мы не теряли, крупным силам неприятеля нечего было и пытаться подобраться к нам незамеченным, зато это удалось дочерям Хулидзин. Две молоденькие девушки выскочили из рощицы справа, точно подгадав момент, когда мы проезжали мимо. Нужно ли говорить, что разведка их не заметила? Телохранители отреагировали на двух красоток в дорожной одежде, ожидаемо наставив на них копья, которые тут же приказал опустить бык, ехавший рядом со мной. «Левый хвост, правый хвост. Это вы?» Я не сразу узнал этих фури, с которыми мои капитаны кувыркались, отдавая им свою цифру в качестве оплаты договора между мной и их матерью. Теперь в девушках ничего звериного не было. Обычные миловидные китаянки, разве что черты их лиц были несколько островаты для представителей титульной нации. А граница волосяного покрова на лбу начиналась ниже, чем у обычного человека. Девушки тут же разулыбались и поклонились богатырю, рядом с которым уже оказался и пират, с предвкушением поглядывая на гостей. «Мать Хули клянется стратегу Вэньтаю», произнесли они в унисон, хотя поклоны точно были обращены не ко мне. «И спрашивает разрешение на присоединение к вашему войску двух учеников. Вот ее письмо». Бык принял и передал мне простую деревянную шкатулку, которую я, не глядя, протянул мытарю. Не по чину Хоу самому читать письма. Да и не умел я еще бегло иероглифы понимать. В письме лисица-оборотень просила принять под свое крыло двух своих дочек, мол, пришла им пора выйти из тени матери и самим познавать мир. А делать это было, с ее точки зрения, лучше под покровительством верного союзника. Интересно, а почему Хулидзин не сделал этого, когда я был в Юйджане? Мы же там больше 3 дней простояли. И каждую ночь мои побратимы ныряли в лес, откуда возвращались умиротворенными, пусть и измученными. Хотя не такими, как в первый раз, когда их выдоили до донышка. Видать, научились лисички дозированно силу брать. Что-то там мне говорило, что решение о присоединении двух юных оборотней к моей армии принималось не госпожой Хулидзин. «Они твои, стратег Вэнь», — читал секретарь. «Телом и духом, береги их, используй их, направляй их. Это все, мой господин». На словах «телом и духом» бык с пиратом кисло переглянулись друг с другом, а я не выдержал и хохотнул. «Альфа-самцы мои китайские, как же вы прекрасны! И делиться не хотят. И перечить своему другу-побратиму и господину не могут». «Барышни, правый хвост и левый хвост», — произнес я быстро, пока мои ближники не успели окончательно расстроиться. «Я принимаю вашу службу и назначаю вас ординарцами этих достойных господ. Героя Ганнина и великого воина Лююя. Сопровождайте их всюду, служите верно и будете вознаграждены. Вашему начальству я поручаю выдать снаряжение телохранителя и поставить на довольствие». Девушки плотоядно переглянулись и поклонились уже мне. Я же, чуть понизив голос, спросил. «Вы же сами разберетесь, кто кому будет служить, да?» За плечом фыркнула Юлька, я же, сделав страшное лицо, посмотрел на побратимов. Без слов сообщая им, что, по крайней мере, в дневное время и у всех на виду. Девушки должны служить именно ординарцами, а не теми, про кого эти похотливые самцы подумали. А вот что происходит после отбоя в их шатрах, меня не волнует. Надеюсь, они меня поняли. Не хватало еще армию в бордель превращать.